Как-то осенью вылез из своего дупла маленький бельчонок, спустился пониже к земле и видит, среди опавшей хвои торчит причудливый гриб, немного похожий на звездочку. Мамочка, смотри, на земле звездочка выросла. Ой, это гриб-звездовик. А зачем же он закопался в хвою? Любит сосновые и еловые леса. Чаще всего в них встречается, но может попасться и среди лиственных деревьев. Мамочка, давай его сорвем и высушим. Нет, нет, милый, звездовик есть нельзя, он несъедобный. Пусть себе растет и украшает наш лес. Ай, ну тогда я сорву вон тот гриб. Уж он-то точно съедобный и называется сыроежкой. Сидит под осиной серый зайчишка. Вдруг рядом кто-то как зашуршит. Ой, ой. Обмер заяц от страха, хотел бежать без оглядки, да увидел, что рядом белка сидит. Ну и напугала же ты меня, пушистая. Прямо сердце в пятки провалилось. Ты не смейся, белка. Лучше скажи, куда так спешишь? С грибной лапшой, зайчик. Ой, ой, подожди, подожди. Это еще что за чудо такое, грибная лапша? А неужели ты его не знаешь? Нет. А еще в лесу живешь. Беги за мной и все увидишь. Прибежал заяц за белкой на лесную полянку. Смотрит кругом. Никакой лапши нет. Ой, где же твоя лапша? А вот, видишь, гриб стоит. Он-то и называется грибной лапшой. Так это же желтый рогатик. Рогатики в хвойном лесу мне уже попадались. И не раз. Ой, зачем только я с тобой сюда бежал? Лучше бы с лисенком в прятки или догонялки играли. А не переживай. Зато теперь ты будешь знать, что рогатик еще называют грибной лапшой. Видишь, шляпка у него как будто вся из лапшинок состоит. Он хоть и жесткий, даже немного горьковатый, но съедобный. Помоги мне, пожалуйста, собрать вот эти желтые грибы. Хочу на всю зиму ими запастись. Однажды дятел отдыхал после трудной работы. Дупло в сосне выдалбливал. Тут синичка прилетела, уселась на кустик. Эй, синичка, видишь, вон гриб растет. А где? Да вон, вон, под кустом. Ну, вижу, и что, гриб как гриб. А знаешь, какие он называет? Как? Синичка, вот как. Вот еще новости. Я не хочу, чтобы какой-то гриб называли, как и меня. Вообще-то я фиолетовая рядовка. Хотя за буровато-фиолетовый цвет меня, правда, кое-кто называет синичкой. Не знаю, как тебе, а мне это имя нравится. Хорошее имя. Так что кто хочет, пусть меня так и величает. Запретить не могу. Да, и напрасно ты, синичка, капризничаешь. Хороший, съедобный гриб. Вон их сколько растет. Рядками, да кольцами. Один так недалеко от другого. Цевью! Цевью! Как приятно от него пахнет мукой. Ну, и правда, хороший гриб.